Глава 24. Рассказ Мелиссы Велес. Ни брат, ни жених не воспринимают мои опасения насчет мести Марты всерьез. Гео распоряжается оборотнями, как своими подданными. Руководит переносом тела Рангара в мое новое жилище. Я смотрю в хитрющие глаза своего жениха, и у меня закрадывается подозрение, что вождь белых волков вполне смог бы преодолеть этот путь самостоятельно. Но тогда под каким предлогом ему остаться жить в моей комнате? Даже обручение — недостаточный веский предлог для такой вольности со стороны жениха и невесты. Неужели брат этого не видит? Или они сговорились? Вейгер, понимающий, хмыляется и посматривает на меня со значением. Ингвар же, наоборот, даже не смотрит в мою сторону. Судя по поведению оборотней, явно сговорились. Хорошо же, буду начеку. А то лапы распускает, тискает меня как куклу и нюхает. Комната Марты, конечно, лакомый кусочек. Лучшая комната в замке. Отец ничего не жалел для любимой дочери. В глубине души я довольна, что у меня будет большая и красивая комната. И надеюсь, что Рангар и брат защитят меня от ее мести. Личных вещей у меня немного. И я быстро собираюсь, дрожа от волнения. Марта наверняка устроит жуткий скандал. И мне бы не хотелось принимать в этом участие. На пороге комнаты появляется мама. Робея, подхожу к ней. «Я знаю, что ты моя настоящая мама». Голос срывается, горло перехватывает от нахлынувших эмоций. Во мне борются два противоположных чувства. Счастье, что Мелисса Велес оказалась моей родной матерью. И злостью на нее за то, что не позволила мне быть счастливой раньше. Мне хочется добавить каких-нибудь резких слов, чтобы сделать ей больно. Ногти впиваются в ладонь. Это отрезвляет, и я закрываю рот на полуслове. Я просто обязана дать ей шанс. Мне очень хочется, чтобы мама была невинной жертвой обстоятельств. Я убеждаю себя, что так и есть. Стоит вспомнить ее закрытые платья. Келси Велес вслась поиздевался над ней. Что же все-таки произошло в ее жизни, что ей пришлось заплатить такую высокую цену? Ты почему скрывала? Стыдилась меня? Спазм в горле от слез мешает говорить. Потому что я не такая красивая, как Марта или Майя? Мама порывисто обнимает меня, прижимает мою голову к груди, целует волосы, гладит по голове. «Как ты могла так подумать обо мне?» — шепчет она сквозь слезы. «После твоих слов у меня словно камень с души свалился». Лихорадочное объятие и поцелуй заставляют меня устыдиться в своих подозрениях. «Не смей даже думать, что ты некрасивая. Ты лицом очень похожа на отца, только цвет волос от меня достался. А твой отец был красивым мужчиной», — говорит она мне и добавляет шепотом. «Достаточно посмотреть на Гио». Я перевожу взгляд на брата. Неужели я похожа на него? Я смотрюсь в маленькое зеркальце, отыскав его среди своего скарба. Мне кажется, что не похоже. Гео намного красивее. «Ваше императорское величество, позвольте мне забрать Велену». С мольбой в голосе обращается мама Гео. «Нам необходимо поговорить». Брат смотрит на нас и кивает. «Я свои вещи собрала», показываю на два узелка с одеждой и личными вещами. «Не волнуйся, малышка Велена, я прослежу, чтобы твои вещи попали в нашу комнату», — с многообещающей улыбкой говорит Рангар. «У меня нет времени и желания перепираться с наглым оборотнем по воле моего брата, ставшего мне женихом. Я спешу за мамой в ее комнату. Она запирает дверь на ключ, усаживает меня на диванчик возле низенького столика с цветами, вазой с фруктами и корзиночкой со сладостями. Мама ужасная сладкоежка, и этим я пошла в нее», — мысленно улыбаюсь я. Мамуля отходит к окну, поворачиваясь ко мне спиной, устремляет взгляд на драконий хребет, виднеющийся вдали. «Давно надо было тебе рассказать, но я боялась. За тебя, за себя». Она резко разворачивается, и в глазах я вижу мрачную решительность. Кисти рук сжаты в замок. Сама она натянутая, как тетива лука. «Я тебе расскажу все, как было. Мне гордиться нечем». Это тоже послужило причиной того, что я не решалась тебе рассказать тебе обо мне и отце. Она на нервах щелкает пальцами. Этот довольно тихий звук в гробовой тишине комнаты слышится как обратный отсчет, который уже запущен. Мне было чуть больше, чем тебе сейчас, когда опекун вывез меня первый раз в свет. Она замолчала, погружаясь в воспоминания. Мой опекун, двоюродный брат отца, был хорошим человеком. Дал мне прекрасное образование, которая в империи присуща только мальчикам. Я не училась в академии. Учителя приходили ко мне на дом. «А родители твои?» Перебивая в нетерпение, я боясь, что она не расскажет мне о дедушке и бабушке. «Куда делись твои родители? Умерли?» «Мой папа, твой дедушка, был известным стихийным магом. Его страстью была наука, и он получил кафедру и лабораторию в Академии пяти стихий. Он с увлечением экспериментировал с заклинаниями и управлением стихиями. Однажды, когда мне было 3 года, в лаборатории папы произошел взрыв. Он что-то намудрил с заклинаниями. Он экспериментировал один, и никто из студентов не пострадал». Она замолчала, сдерживая слезы. «Даже сейчас, когда прошло столько лет, рана еще ноет. Неправда, что время лечит. Оно лишь притупляет душевную боль. Мама пережила папу на 3 года. И в тот год, когда мне исполнилось 6, день смерти отца, она ушла из жизни. Остановка сердца. Заснула и больше не проснулась. Мама подняла повыше голову, чтобы слезы, появившиеся в глазах, не пролились на лицо. Она не любила быть слабой, никогда не видела ее плачущей. В тот же день у нас в доме появился дядюшка из провинции, где он предавался своим страстям. Разводил лошадей, ставил магические эксперименты по путешествиям в другие миры. Сильный маг, владеющий временными переходами, он сделал портал из своего поместья в наш дом. И остался, жертвуя своей жизнью ради меня. На лице мамы появилась добрая улыбка. Воспоминания о жизни с дядей были, видимо, прекрасны, потому что ее лицо засветилось изнутри. Сильного магического дара у меня не обнаружилось. Не наследовала я ни один дар ни от отца, ни от дяди. Зато от матушки я получила дар целительства. Она была травницей. И эту сторону целительства я знаю лучше всего. Впервые за весь разговор мама посмотрела на меня. Я и тебе передала свои знания. И Майе, хотя у нее дар очень слабый. Я старалась быть тебе хорошей матерью. Она смотрит мне в глаза, словно отыскивая там подтверждение своим словам. Я киваю. Научила всему, что знаю сама. А это немало. Сомневаюсь, что кто-нибудь еще, кроме твоего брата, обладает такими знаниями. Единственная моя вина, что не рассказала, что я твоя родная мать. Но я давала тебе столько любви, сколько давала только своему дяде и отцу. Я сижу с глазами полными слез. Она права, 1000 раз права. Мама любила меня всегда. Я даже замечала, что больше своих родных дочерей. Во сколько же ты родила Марту и Маю, если моего отца встретила в моем возрасте?